Острый коготок постучал по стеклу бутылки, желая потревожить заспиртованную в ней мертвую кобру. Со дня ее покупки, жидкости в ней стало немного меньше. Рик прочистил горло, нарушая молчание. «Так вы уже подружились?» – поинтересовался он. «Ну, вроде того», – ответила Саммер. «Не вы, Марти и 23-й», – пояснил он. «Рик?» – спросил Марти. «Да-да, он. Я думаю, что да. Иногда с ним бывает невесело, и да даже иногда страшно. Но он заботится обо мне и защищает меня. Я думаю, наверное, ты так поступает хороший друг». 22-й прикрыл глаза, кивая. «Да», — сказал он, делая паузу. «Он бывает мрачным и совершенно не умеет развлекаться. Но друг он надежный, это правда. Он сделал себе плагу в ухе, чтобы доказать мне, что не хочет заменить меня в моей семье, чтобы мы с ним чем-то отличались друг от друга. Знай, малый, пусть снаружи он, как болтают на цитадели, лютый, но внутри он маленькая ранимая варежка из 23-го измерения». Рик тихо и сдавленно усмехнулся, вновь прикладывая бутылку к губам. Тем временем раздались приближающиеся довольно тяжелые шаги, заставившие Марти отвлечься и повернуть голову, встретившись взглядом с вошедшим в кухню обновленным Джерри. «Папа!» Саммер радостно подскочила к нему навстречу, обнимая за шею. «Наконец-то ты снова цел!» Тот с улыбкой приобнял ее, искренне наслаждаясь прикосновением, однако не отводя проницательно красного взгляда от Марти, отчего становилось немного не по себе. Джерри был крупным, как и все представители этого альтернативного семейства, но вместе с тем еще и был заметно мощнее своей обычной версии. На нем была серая футболка, отлично демонстрирующая ширину его плеч и грудной клетки. «Так ты, Марти», — сказал он непривычно, чуть склоняясь над мальчиком и немного нависая, отчего тот наоборот вжался в стул. «Надеюсь, я, точнее мое тело, не напугало тебя там, внизу. Теперь я помню и этот момент». «Нет», — ответил Марти неуверенно и совсем тихо. «Но может быть, чуть-чуть, шаг назад, Джерри», — проворчал Рик, чуть оскалившись. Уважая личное пространство мальчика, его взгляд и поза были крайне спокойны и даже чуть-чуть надменны, будто он был хозяином в доме, пока лютого Рика рядом не было. Скорее всего, именно так он себя и ощущал, и именно так оно и было, потому что Джерри послушно отступил, взглянув на Марти более мягко, будто пытаясь извиниться. Мальчик в самом деле почувствовал себя намного легче, когда над ним перестали так навязчиво нависать. Возможно, он бы многое отдал за то, чтобы столько же внимания к нему проявлял его родной отец из родного измерения, а этот лучше бы отвлекся и уткнулся в планшет. Но этого не происходило, даже когда хищник занял свое место за столом, продолжая с интересом рассматривать мальчика, будто пытаясь осознать, что в каких-то измерениях тот приходится ему родным ребенком. Отвлекаясь от него и чуть больше проникаясь к своему очередному альтернативному дедушке, что заступался за него, Марти метнул быстрый взгляд на Рика, а затем на Саммер. «А, как вы познакомились?» – спросил он, а затем уточнил. «С Риком, Д-23-м. Отличный был денек», – радостно отозвался Джерри, нагло опережая желавшего заговорить Рика. «День, когда я уложил 50 грамм флюмитов в шахте Каперса, а потом мы». Тихое шипение заставило его замолчать, а Марти вздрогнуть, потому что в кухне совершенно внезапно и тихо появилась Бет. Она успела умыться и привести себя в порядок, убрав грязь с лица, а также распустить золотистые волосы. Но она все еще выглядела довольно холодно и отстраненно. Единственное, что ее интересовало на данный момент, это то, что ее муж снова вернул себе целостность, о чем говорило ее скользящее прикосновение к его могучим плечам, пока она бесшумно проходила мимо него, чтобы устроиться рядом. «Тот день», — размеренно произнес Рик поначалу немного пренебрежительно, чтобы подчеркнуть свое главенство над Джерри. «Когда мы отправились в шахту Каперса за сырьем для оружия и совершенно случайно обнаружили другого Рика среди рабов, и не просто Рика, а такого же, как мы сами, он был таким замученным», — вздохнула Саммер, опуская взгляд. «А его спина, она, ни одного живого места на спине, все было рассечено ударами кнута почти до мяса, и практически никаких мыслей в его глазах», — продолжал Рик, совсем измотанный. Он едва передвигал ноги и едва мог оставаться в сознании от ужасной боли. «Мы вытащили его оттуда, хотя не были уверены в том, что он вообще выживет. Оставлять его рядом с нами было рискованно, однако все же мы оставили. Ведь таких, как мы, больше нет. Мы выходили его, и вот, теперь он один из нас, и уже не раз хорошо помогал нам, пусть и вынужден держаться на отшибе, чтобы нас не поймали. Марти слушал историю с изумлением и ужасом, ярко вспоминая ужасные глубокие шрамы, что показывал ему его Рик. Он представить себе не мог, насколько это должно быть больно, но он понимал, что это далеко не палец порезать и не наступить на деталь кулева. «Вы, те такие, такие добрые на самом деле?» — спросил он с изумлением, по очереди оглядывая присутствующих. «Вы его спасли». Его трогательная реплика даже привлекла взгляд отстраненной Бет, что лишь слушала и тихонько поглаживала затылок Джерри когтистыми пальцами. «А это правда, что папа победил 50 этих, как их там?» — спросил Марти вновь, переводя взгляд на Джерри, и вдруг резко замолчал, увидев странную одержимость в его глазах. «Как ты меня назвал?» — спросил он, уставившись на Марти ставшими вновь огромными зрачками, какими они обычно бывают при желании охотиться, как Марти казалось. Мальчик вновь немного сжался. «Па-а!» — выдавил он совсем тихо, но вдруг увидел искреннюю улыбку, а не звериный оскал. «Вы это слышали? Он назвал меня папа!» Джерри оглядел всех возбужденно, стараясь игнорировать подкатившего глаза Рика, хотя и ухмыльнувшегося краем рта и щелями. «У меня есть сын, я научу его ловить рыбу руками. Только не плачь, ладно?» Наконец усмехнулась Бет. «Не забывай, это Марти 23-го, не наш». «Эй, ладно», вздохнув тот, все еще не в состоянии убрать счастливую улыбку, растягивающуюся по лицу. «Черт, это так, он такой прелестный, я хочу такого же». Саммер тоже улыбалась, глядя то на Марти, то на своего отца, да и мальчик успокоился окончательно, видя, что он просто-напросто очень нравится окружающим его людям и заставляет их чувствовать себя счастливыми, особенно своего чужого отца. Марти улыбнулся, тихо хихикнув. Джерри был действительно счастлив еще и благодаря вновь появившейся возможности самостоятельно ходить, говорить, когда ему вздумается, ощущать лицом воздух, и самое главное, прикасаться к окружающему миру своими руками. Он буквально не мог перестать проводить по волосам Бет, пропуская золотистые прядки сквозь пальцы. Спустя некоторое время лютый Рик вернулся, застав Марти в окружении всего семейства. Они о чем-то разговаривали, посмеиваясь и иногда перебивая друг друга. Марти внимательно слушал, с легкой улыбкой на лице и явно что-то анализируя. Увидев Марти, находящегося в такой обстановке уже без былого ужаса в глазах, Рик вздохнул с облегчением. Он немного остерегался того, что в связи с последними страшными событиями Марти не сойдется с людьми, которых Рик считал самыми близкими, практически родными себе. Семья вновь была полной, и даже несколько более полной, чем можно было ожидать, потому что среди них гармонично затесался совершенно не похожий на них маленький Марти. Рик вдохнул атмосферу, наполняющую кухню, и впервые за много лет почувствовал себя дома. Завидев Рика, Марти вышел из-за стола, радостно приветствуя его. «Привет, Тэ, ты наконец-то вернулся». Тот поставил две переноски для животных на стол, а потом присел на колено, чтобы поравняться с Марти. Марти обнял его, немножко приподнимаясь на носочки. «Мы тут обсуждали наши образы жизни. Тэ, присоединяйся». «Образы жизни?» Рик искренне удивился. «Вы о вкусовых предпочтениях, мы о кочевничестве», ответил ему двойник, открывая одну из переносок и выхватывая оттуда серого кролика. «Ты у нас нашел себе защищенное местечко под крылом цитадели, а мы все еще ищем дом. Сами по себе». Марти кивнул. «Это так интересно и одновременно страшно». Он отстранился, вновь отходя к столу. «Какая глупость», отмахнулся Рик, подсаживаясь за стол. «Я тоже могу сняться с места в любой момент и не быть ни от кого зависимым». Затем он вдруг огляделся, созерцая, как его чужое семейство готовится к приему пищи, совершенно обыденно для себя разбирая пушистых животных из переносок. Его взгляд вновь тревожно метнулся к Марти. Марти же вовсю щебетал о том, как он жил со своей семьей в родном измерении, абсолютно не замечая, что вот-вот произойдут действия, которые тут же выбьют из него все веселье. Рик почувствовал, как его разрывает между желанием, чтобы Марти остался с ними, и боязнью, что он вновь не сможет принять его особенности и особенности этой семьи такими, какие они есть. «Марти, ты не хочешь отдохнуть немного?» Он попытался привлечь его внимание. А тот с удивлением взглянул на дедушку. «Ну, я не знаю, а что, ты уверен, что хочешь остаться тут?» — спросил он. «Почему нет?» — встряла весьма воодушевленная Саммер. «Нам тоже интересно узнать побольше о его мире». Рик еще раз обежал глазами лица присутствующих, понимая, что его Марти действительно нравится им, и они не хотели бы его так просто отпускать. Он хотел что-то добавить, чтобы, быть может, объяснить им, что взгляды и предпочтения этого ребенка сильно разнятся с их взглядами на одни и те же вещи. Однако в следующую секунду он уже слышал писк и хруст кроличьего черепа в сильных челюстях Саммер. Марти дрогнул, а на его лице на мгновение выступили капельки пота. Однако спустя некоторое время он лишь нервно сглотнул и выдохнул, позволяя себе немного расслабиться. «Я, пожалуй, останусь», — сказал он. «Это замечательно», — Джерри улыбался, легко сворачивая шею своей добычи. «А кем работает твой папа, Марти?» «Опять 25», — вздохнул Рик из 22-го измерения. «Кто о чем, а ты все о себе?» «Он рекламный агент», — ответил Марти, улыбаясь. «Ей если только не сменил работу, пока меня не было дома». «Рекламный агент», — повторил тот задумчиво. «Это слоганы придумывать? Должно быть, я преуспел в этом». «Я не уверен», — усмехнулся Марти. Лютый Рик внимательно наблюдал со стороны за всеми, а в особенности за реакцией Марти на то, как хищники поглощали свою добычу целиком или практически целиком, разрывая беспомощные тушки на пару-тройку частей, а после с легкостью проглатывая. Бет все это время слушала и молчала, промакивая окровавленные губы салфеткой. Она вообще разговаривала редко, как и Лютый Рик, предпочитая наблюдать, не вмешиваясь в естественный ход диалогов и событий. А еще ей определенно нравилось чувствовать кровь на языке, поэтому она ела медленно, разрывая добычу на маленькие кусочки. Оба Рика наоборот предпочитали проглатывать существ заживо, если это было возможно по размерам. Так вот, размер кролика приглянулся 22-му идеальным, а потому он не утруждал себя тем, чтобы умертвить его прежде чем запихнуть в пасть поглубже, а затем постепенно протолкнуть в себя, приподнимая голову и совершенно невзирая на все сопротивления животного. Лицо Марти менялось время от времени. Иногда он прятал взгляд в сторону, особенно когда зверьки пищали от боли. Однако он старался быть смелым и держался достаточно хорошо. Он осознавал, что сегодня вполне мог бы оказаться на месте этих вот бедных кроликов, но уж лучше они, чем он. В любом случае, кажется, он начинал проникаться образом жизни людей, подобных Рику, или, по крайней мере, проявлял к ним терпимость. Глядя на Марти, Рик улыбнулся по обыкновению легко и сдержанно, а затем тоже принялся есть. Примечание к части. https://sun9.35/500.41v841.121.427.417.cdrv0g2s8.sjpg, Евелицк. https://sun9.17/500.46/426.405.99.685.46.клуц.jpg, G. https://sun9.70/500.41v825.614.3b54b1ok3kfb.jpg, Евелицк. https://sun9.70/500.37.332.9.327.329.926.946f6ak7cik3wof.jpg, Евелицк. https://sun9.30/500.24.624.602.624.702.4476b3e0kfiofa.jpg, Евелицк. https://sun9.30/500.46/236v846.236.409.5bc37skikotsk.8jpg, Евелицк. https://sun9.30/500.30109v830.109.24445b4rncx4ks.jpg, Евелицк. https://sun9.30/500.44.722v840.742.1 от 6c5 ipsc 2 от 5 kg jpg, Чомперы. 9. Когда меняются роли. Примечание к части. У этой главы есть рабочее название, которое не стало каноном, но оно все еще злободневно. Два мудака. Не могу в это поверить, но мы с тобой два конченых идиота. Мы два сапога пара. В ночной кухне витал сигаретный дым и позвякивали полки с посудой. Все уже давно спали, разойдясь по своим комнатам. Первым спать отправился маленький Марти, потом удалились Бет и Джерри, успевшие немало друг по другу соскучиться, пока у последнего не было живого рабочего тела. Саммер ушла позже всех, желая еще немного позависать с дедушками, но вскоре и ее сломила усталость. В кухне остались только два Рика, В-022 и В-023. Лютый искал что-то в полках, а его двойник из соседнего измерения вовсю орудовал ножом. «И мы с тобой едва не потеряли друг друга», — продолжал 22-й. «Только лишь потому, что ты меня не предупредил, а я не придал значения, что мелкий попался в мою ловушку. Мне кажется, ты бы меня не простил. Я бы тебя убил», — сказал 23-й сухо и честно, наконец ставя чарки на стол и наполняя их янтарным напитком. «Но ты сам понимаешь, у меня дочь не очень любит человечину, особенно за то, что та болтает и давит на жалость. Вот я и принимаю посильные меры. Так-то она вообще считает, что это все плохо, но голод не тетка, есть все равно приходится. Но ты же понимаешь, что она права. Брось, Рик, когда ты успел стать таким скучным?» Усмехнулся тот, обнажая зубы и беря чарку пальцами. «Посмотри на себя. Мы пьем из наперстков вместо того, чтобы ебашить из горла, как нормальные Рики. Чему тебя там вообще учат на цитадели?» Лютый молча усмехнулся, отводя взгляд и опрокидывая в себя чарку, а затем отрезал кусок мяса, заедая им. «Вот скажи мне». Второй тоже глотнул напитка и продрал горло, а затем взял ложку в руку. «Скажи мне, 23-й, когда ты сам последний раз ел людей?» «Сегодня не в счет», — тот задумчиво опустил глаза, ударяя коготком по столу и слушая, как металлический прибор тихо постукивает по чужим острым зубам. «Да недавно вот парнишку одного по работе», — ответил он отстраненно. «Ну вот видишь, и только не говори мне, приятель, что ты не тащишься от этого. Ты ведь ловишь кайф, я знаю. Я такой же, мы с тобой чертовски похожи. Мы могли бы этого не делать, в этом нет такой уж необходимости, но мы продолжаем есть людей». 23-й, он накликнул его, когда тот снова отвел взгляд. Рик, почему ты так боишься своей темной стороны? Это твоя естественная природа, сам ты. Если будешь сдерживать это, оно лишь сильнее рванет потом. Почему ты постоянно оправдываешься и пытаешься кому-то что-то доказать? Другим Рикам, людям, себе. Что-то вроде: я ем только плохих парней, потому что я хороший парень. Ты же прекрасно понимаешь, что это отговорки, что все слишком относительно. Зачем этот маскарад, когда ты прекрасно понимаешь, кто ты есть на самом деле? Ужасный, свирепый, лютый хищник, одно из самых умных хищных млекопитающих во вселенной, что ни с кем не считается, вершина пищевой цепи. Тебе незачем перед кем-то оправдываться, тебя ничто не держит. Ты можешь быть свободным и диким, как мы, ни от кого не зависеть. Но нет, он шлепнул себя по колену с досадой. Ты сам намеренно цепляешься за все, за вещи, за этот дом, за этих недоумков с цитадели, которые сбиваются в стадо, как коровы. Но ты не корова, ты лютый Рик. И я порой искренне не понимаю, каким образом вот ты, который прячется за юбку цитадели и не в состоянии поднять жопу с дивана, чтобы пойти сражаться с межгалактическим правительством, и я, который только и делает, что ищет пути его уничтожения, это один человек. И что мы с тобой не просто два каких-то левых Рика, Рик Диван и Рик Сапожник, а практически вообще одно и то же. Ближайшие соседи, Рик. 22-й говорил долго и выразительно, описывая свою точку зрения, так что лютому Рику оставалось только слушать его и ждать, пока он закончит свою мысль. Затем он снова призрачно и холодно улыбнулся одними губами, наконец поднимая взгляд. «Знаешь, 22-й, ты прав», — сказал он, снова наполняя чарки. «Мы с тобой очень похожи. Да, у нас абсолютно идентичная история, идентичное детство и вообще все, что касается формирования личности. Мы один и тот же человек, но есть одна единственная большая разница между тобой и мной». Он сделал паузу, дожидаясь, пока его друг возьмет в руку свою чарку. «У тебя есть родная стая, твоя семья, а у меня ее больше нет». Сказав это, он тонко натянул улыбку губами, а потом звонко чокнулся с ним. «За семью, Рик, за семейные ценности». 22-й молчал, глядя на то, как другой Рик задирает голову, пуская по горлу еще немного хмельной жидкости. Он успел пожалеть о том, что начал читать нотации самому себе вместо того, чтобы просто приятно проводить с собой время. Теперь он думал над тем, как бы теперь перевести тему разговора, чтобы она не была столь напряженной, и наконец нашел, как это сделать. Он ухмыльнулся. «Кстати, о семье. Видал, как сегодня Джерри разобрал и собрал винтовку Саммер за несколько секунд. У твоего Марти челюсть чуть не отвалилась. 23-й усмехнулся, беря в руки ложку. Да уж, не ожидал от Олуха отца такой прыти. Он у тебя вроде еще по движущимся целям стрелять умеет. А нейтринобомбы твои, собранные по угару, тоже он обезвреживает? Ага, протянул тот довольно, закладывая руки за голову. Вот у всех Джерри как Джерри. А мой зверюга заменил мне Марти по всем параметрам. Обожаю своего Джерри. И поэтому, лютый облизнул ложку и сглотнул. Мы сейчас едим его старую голову, спросил он, показывая на вполне еще живой предмет, находящийся на столе в глубоком железном хирургическом подносе со вскрытым черепом и широко распахнутыми бегающими в ужасе глазами. Не, ну согласись, отказываться от такого, это просто что-то из ряда вон. Это ж какой кайф, сожрать Джерри, а? 23-й, ну скажи же мне, что это офигенно, будь откровенен с самим собой. Поговори со мной об этом, Рик. Лютый взглянул на нервно скрежещущего зубами Джерри, который все это время находился в сознании, хотя не чувствовал и половины того, что должен был бы чувствовать, когда ему вскрывали мозг и отрезали уши. Новый он сейчас преспокойно спал где-то в недрах родительской комнаты в объятиях жены, наивно полагая, что он покинул старое тело и его личность полностью перемещена в него без остатка. Но клонирование – это не лекарство от смерти. Горькая правда заключалась в том, что тот был лишь точной копией старого себя, а настоящий он – его настоящая первородная память и личность были обречены остаться в старом теле и умереть. И теперь он просто беспомощно созерцал, как два рика пожирают его оболочку вместе с ним, постепенно отправляя к себе в желудке куски его мышц и мозга. Голосовые связки не работали по причине отсутствия легких, лишая любой возможности протестовать и проклинать, рычать и даже шипеть, но аппарат предательски продолжал поддерживать в нем жизнь и сознание. «Пожалуй, все же соглашусь», — наконец ответил Лютый, потирая все еще немного болящую шишку. «Я думаю, он планировал стукнуть нас головами еще до того, как проснулся на операционном столе в новеньком теле. Я тоже так думаю. Он хитер и изворотлив, как я. Вот как оно. Наговорил я ему приятности на жизнь вперед, но только потому, что жизнь его подходит к концу, зато без соплей и сантиментов». Когда еще будет такая возможность? Я ведь совру, если скажу, что буду скучать. Рики взглянули еще раз на щелкнувшего челюстями Джерри, у которого даже не было ресурсов на слезы, а затем переглянулись между собой и, вздохнув, сказали в один голос. «Мы редкостный мудак, мы редкостный мудак. Я перережу ему челюстные мышцы, чтобы не кусался, если что», — сказал 23-й, беря в руки нож. «Или уже грохнуть его?» «Чтобы уж не мучить, нет, нет, оставь пока, чтобы все было свежим, не хочу есть в торопях. Кстати, чем занимаешься сейчас? Ну, кроме того, что возишься с мелким, делаю ружье одно опять для Лески», — ответил Рик, работая ножом. «Для Грасса, на самом деле, но заказ от нее, ну и бегаю по мелким поручениям, чтобы заработать. А ты, а я просто беру все, что мне нужно, не утруждая себя возней с денежными знаками, как какой-то бюрократ. Пытаюсь подобраться к кое-кому, чтобы разузнать, что за хрень на нас испытало межгалактическое правительство. Взломал уже несколько их банков данных. Ничего. И все делают вид, что никто ничего не знает. Никого не получается расколоть. Молчат как партизаны. А я думал, ты продолжаешь искать подходящее измерение, похожее на наши. Одно другому не мешает, но знаешь, я как-то не хочу больше искать после того, как нас занесло в В-673-9. А там что, люди-молотки, которые едят гвозди или какие-нибудь люди-выдры, живущие в задницах? Ну тип того, оскалился 22-й. Вот ненавижу мультивселенную. Есть какая угодно хренотень, а вот там, где мне нужно, хоть шаром покати. Все вымерли по той же самой причине, лежат останки, порастают травой и грибами. Одна и та же картина, ни людей, ни животных. Нашел даже вселенную, где люди были с 10 лицевыми щелями, но это не то. Лютый печально кивнул, а затем поднялся с места, почувствовав в теле небольшую неловкость, вызванную алкоголем. Для Рика это была ерунда, а не опьянение, но конкретно для Лютого это был допустимый лимит. «Ладно, доедай, а я, пойду уже спать, довольно с меня на сегодня. Я хочу завтра вместе с Марти сгонять за личинками для биомассы и кое-что проверить. Хотя нафиг мне уже биомасса, Раз Джерри восстановлен, я, видно, в расчетах с ним ошибся. Но мало ли, ага, давай, только не выпивай все. А, да, и главное, если что, не показывайся Марти на глаза вместе с головой, он этого не поймет. Конечно нет, я же не идиот, ответил тот, ловя странную насмешливую ухмылку двойника. Я не стану пугать или обижать твоего Марти. Когда Лютый ушел в гостиную, чтобы устроиться на своем диване, 22-й подтащил к себе поближе хирургический поднос и положил подбородок на ладонь, поставив локоть на стол. «Джерри, Джерри, Джерри, мой славный Джерри», — сказал он, облизываясь и смотря в прикрывающиеся от усталости глаза едва живой головы. «Выпьешь со мной, дружище?» — спросил он затем, наполняя чарку. Потом он поднес ее к разинутой пасти зятя и влил внутрь, придерживая челюсти, которые уже не могли самостоятельно смыкаться из-за перерезанных мышц. Джерри закрыл глаза и машинально сглотнул, хотя вся жидкость тут же оказалась на подносе под ним. Спирт обжег открытую плоть и гортань, отчего его переносица немного поморщилась. Рик довольно улыбнулся, любовно глядя на свою съедобную игрушку, а затем зачерпнул еще немного мозга ложкой. Тот смотрел на него уставшими глазами, в которых застыл только один вопрос: «Когда же ты наконец закончишь?» Но затем вдруг его глаза вспыхнули жестокостью и улыбнулись от допущенной им мысли. Оживление заинтересовало Рика настолько, что он даже включил голосовой модуль, чтобы узнать, что именно подняло Джерри настроение. «Если вдруг, Рик, ты решишь подыхать от старости или чего-то еще», спокойно и механически проскандировал один из модулей, подключенный к виску Джерри длинным проводом. «Я новый с таким же удовольствием сделает с тобой то же самое». После этих слов слюна закапала с обнаженной в предсмертном оскале верхней челюсти Джерри. «Будь готов к этому, старик, я точно так же сожру тебя рано или поздно. Что ж, тогда я постараюсь не умереть от старости или чего-то еще», ответил Рик, облизывая ложку. «Ладно, собачка Павлова, так и быть, ты и так натерпелся от меня, и, как говорится, ты всегда был и останешься моим другом, Джерри, верным и надежным другом. Но вот только я тебе об этом не скажу, и все равно тебя съем», — говорил он, освобождая голову от проводов и трубок и постепенно отключая весь аппарат. «Такой уж я человек, ужасный». Глаза закрылись, а прибор издал звуки, похожие на сдавленный смех, переходящие в тихое завывание, которое, впрочем, вскоре прекратилось. «Знаешь, о чем я точно знаю больше, чем ты, Рик?» прохрипел Джерри, вновь поднимая на собеседника свои темно-красные глаза. «О смерти», — сказал он, прежде чем его садист отключил речевой модуль. Рик и сам не заметил, с каким на самом деле уважением и с какой благодарностью во взгляде он продолжал свои манипуляции с аппаратом жизнеобеспечения. Он не мог не признать, что даже будучи всего лишь отрезанной головой в банке, этот дурень продолжал до последнего вздоха защищать его от чужих радаров. Его короткие мозговые волны не подходили так же идеально для глушения сигналов, как волны какого-нибудь Марти, но все же делали свое дело вполне сносно. Но, увы, эта голова отжила свое и настало время распрощаться с ней, не допуская ностальгические мысли о том, что старый Джерри умер и был заменен на свою более новую и исправную модель. Иначе можно с ума сойти. Рик достал лучевой пистолет из специально оставленного неподалеку кейса и уменьшил голову до размера своего кулака. Джерри уже не понимал, что происходит, практически теряя сознание, когда сквозь общий фон невыносимой боли почувствовал необыкновенно приятное тепло, ползущее по остаткам щек и виску. Нехватка кислорода и отсутствие некоторых областей мозга постепенно вызывало ощущение спокойствия, умиротворения и даже эйфории. В свою очередь Рик из измерения В-022 вовсю наслаждался эмоциональными ощущениями, которыми почему-то в полной мере не мог насладиться его двойник. Его будоражило осознание того, что он держит в пасти судьбу другого человека, который все осознает, или почти все, и не кого-то левого, а того, что отлично знал его и которого он отлично знал сам, Джерри, его извечный соперник и друг, ученик и собрат по оружию, другой крупный хищник, не уступающий ему по силе. Рик испытывал двойной психологический кайф от происходящего. Немного выждав, он с жадностью проглотил лакомый кусок вместе с верхней крышкой черепа, смакуя его тугое движение вниз. Затем он довылизал поддон, на котором оставалась кровь вперемешку с алкоголем, после чего бережно убрал место ночной трапезы, тщательно все вымыв и расставив по местам. «Все-таки я буду немного скучать», — сказал Рик, тихо зевая, а затем приложил ладонь к области желудка и ухмыльнулся. «Вкусный, засранец!» Марти медленно разомкнул веки, постепенно пробуждаясь от долгого сна. Он не сразу понял, где оказался, однако, все встало на свои места, как только ему удалось уловить знакомые очертания собственной комнаты. Вчерашний день выдался на редкость безумным, он казался мальчику хаотичным калейдоскопом из различных эмоций и событий. Марти нехотя поднялся с кровати, сонно потирая глаза и зевая. Небрежно накинув одеяло на кровать, он медленно проследовал в ванную, чтобы умыться. Казалось, что он все еще дремлет, двигаясь автоматически и не осознавая происходящего, однако он тут же проснулся, когда дверь в ванную комнату распахнулась сама по себе, и за ней показалась Саммер, та самая Саммер, с которой он вчера долго разговаривал. Марти вскрикнул от неожиданности, отпрыгнув назад. Девушка тоже подпрыгнула, отскакивая назад и вскрикивая. В первые несколько секунд она тяжело дышала, приходя в себя от неожиданности, и будто готова была выплюнуть сердце, но потом засмеялась сама над собой и над всей ситуацией в целом. Марти некоторое время прижимался к стенке напротив двери, тяжело дыша и распознавая лишь неистово быстрый стук своего сердца, который эхом отдавался от стенок черепной коробки. Но когда Саммер засмеялась, он застыл на месте в легком недоумении, после чего тоже захихикал, пусть и немного нервно. «Я не ожидал тебя здесь увидеть. Мы же на ночь остались, дурашка». Она прошла мимо, растрепав его волосы рукой и посмеиваясь. Затем Саммер бодро спустилась вниз, чтобы воссоединиться со своими отцом и матерью, которые что-то тихо обсуждали, сидя на диване и кресле. «Послушай, Бет, я понимаю, что сейчас не лучшее время, но мы вместе, у нас все получится. Не надо бояться сложностей. Я просто оцениваю все трезво, Джерри. Мы себя не всегда можем обезопасить и обеспечить. А ты говоришь о ребенке. Прошу, сними розовые очки и пойми меня. Это слишком большая ответственность, которую мы, увы, не можем взять на себя. Но время, да, я знаю, время уходит, время уходит». Саммер наконец очнулась, словив себя на том, что случайно подслушала этот разговор, хотя они, кажется, были не против, а потом кашлянула. «Пап, ты совершаешь большую ошибку». Тот поднял на нее немного раздосадованный взгляд. «А мне казалось, ты хочешь себе маленького братика», — произнес он. «Нет, пап, другую страшную ошибку. Ты сидишь, это мой диван», — почти прорычал подошедший сзади лютый рик над самым ухом Джерри, отчего лицевые щели мужчины буквально поползли вверх, нервно оскаливая зубы до десен. Он почувствовал, как мурашки побежали по выгнувшейся спине, и поспешил быстро вскочить, после чего Рик по-хозяйски оказался на нагретом месте. «Ты не можешь просто так присваивать вещи себе», — все же возмутился Джерри, не находя для себя больше места. «Диван стоит в гостиной, а не в твоей комнате, он общий». Лютый очень выразительно покосился на него, приподнимая бровь, а затем, выдержав небольшую паузу, спокойно произнес: «Это мой дом». «Чей черт? Прав, зараза», — выругался тот тихо, отворачиваясь. Бет вздохнула глубоко, а затем поднялась и без всяких сомнений и последствий пересела на диван рядом со своим альтернативным отцом, освобождая место для мужа. Она прекрасно знала, что Лютый будет не только не против, но и очень даже за. Тем временем уже переодетый и умывшийся Марти медленно спустился на первый этаж, не спеша покинуть лестницу. К этому моменту второй Рик тоже присоединился к коллективу. «Что за гул среди ясного дня?» — спросил он задорно и тоже сделал попытку устроиться на диване, настойчиво двигая своего двойника бедром. «Подвинься, я одолжил парочку твоих халатов. Сам понимаешь, найти по размеру одежку непросто. Да ты в край обнаглел. Свали с моего дивана, посижу на дорожку, как говорится, и свалю», — отозвался 22-й нахально, не особо собираясь уступать. «Да, доброе утро», — раздался тоненький голосок Марти позади всего семейства. Он так и стоял на нижних ступенях лестницы, отчего-то стесняясь подойти ближе, и переминался с ноги на ногу, держа на лице неловкую улыбку. Все разом обернулись в его сторону, вытягивая шеи. Джерри буквально вскочил, не замечая, что Саммер тут же шмыгнула на его место. «Марти, а мы как раз скоро собирались уходить», — сказал он, улыбаясь и подходя ближе к лестнице. «Но мы ждали тебя». Мальчик улыбнулся приветливее и почесал затылок в попытке скрыть свое волнение. Он сделал робкий шаг навстречу. «А Пэ почему так скоро?» — спросил он, беглым взглядом окинув остальных. Джерри тоже сделал шаг навстречу, сначала нагибаясь, а затем почти опускаясь на колено перед Марти, что стоял на лестнице несколькими ступеньками выше. «Нам нельзя долго находиться рядом с твоим Риком. Нас могут найти, но мы еще встретимся, надеюсь». Марти медленно спустился по ступенькам. «А когда, вы далеко уйдете?» Тот улыбнулся, закрывая глаза на пару секунд и вздыхая. «Ну как далеко, домой? А потом, трудно сказать, где мы будем потом? Ну все, хватит разводить драму». 22-й вскочил с места и прошелся по помещению. «Не боись, мелкий, твой Рик всегда сможет нас позвать, если что». После этого он выхватил портальную пушку и открыл дверь между пространствами. 22-й резко присвистнул, после чего все члены его семьи как по команде поднялись с мест, приготовившись войти в портал. Джерри слегка оскалился, зная, что должен как всегда идти вперед всех. С неохотой отводя взгляд от столь желанного им сына, он все же незамедлительно дернулся прочь, запрыгивая в зеленеющий кислотным светом водоворот, исчезая за ним. Следом по очереди отправились Бет и Саммер, которая все же обернулась, помахав Марти рукой и улыбнувшись, прежде чем уйти. Замыкающим остался их Рик. Секунду помедлив, он обвел взглядом своего двойника и его маленького внука, кивнув головой. Получив такой же сдержанный одобрительный кивок от Лютого, он тоже сорвался с места. Портал закрылся, оставив Рика и Марти наедине друг с другом и в относительной тишине. Лютый медленно прошагал по помещению, подходя к лестнице, где стоял Марти, в свою очередь тоже доставая свою портальную пушку. «Ну что, Марти, сходим проведать наших коротышек». Когда портал растворился в воздухе, мальчик наконец перевел взгляд на дедушку, который уже стоял рядом с ним. Миглитов, тот ухмыльнулся в ответ и кивнул. «Надо только захватить с собой тару для личинок». Затем он показал за спину большим пальцем. «Придется через гараж отправиться туда. Ты как, готов посмотреть, что получилось?» Марти неуверенно кивнул в ответ, заглянув за плечо Рика, чуть приподнявшись на носочки на ступеньке. «А как думаешь, что с ними происходит?» «Этого я знать пока не могу», — ответил он, отправившись в гараж за оборудованием и лопатой. «На этот раз одной лопатой. Может быть, придумали что-то грандиозное, чтобы меня победить. Может, продолжают играть и есть ягоды, как ни в чем не бывало. Сейчас выясним». Мальчонка поплелся за ним, внимательно слушая и следя за его действиями. «А что если они действительно попытаются нас убить? В таком случае у нас есть повод гордиться за них. Но у нас преимущество, сбежим, если что». Рик нажал на курок и нарочно выскочил из портала как можно более резко, по инерции совершая еще несколько прыжков вперед, в одной руке держа портальную пушку, а в другой лопату. «Аха!» — воскликнул он, готовясь пугать бедных коротышек до смерти, а может даже и показушно съесть парочку, невзирая на сытость, чтобы у них не возникло более мыслей, что он блефует. Однако вокруг было абсолютно тихо и абсолютно пусто. Оглянувшись вокруг, Рик не увидел ничего, кроме опустевших шалашиков и обсыпанных красными ягодами узлистых деревьев и тахай. Все миглиты ушли отсюда, и судя по количеству ягод, подгнивающих на земле у самых корней, уже довольно давно. Марти осторожно последовал за ним, коснувшись зеленой витающей жидкости несколько неуверенно ладонью, а после полностью скрывшись за ней. Он подошел к дедушке, изумленно озираясь по сторонам и пытаясь хоть как-то осознать, что именно произошло. «А где все? Куда они подевались? На них напали?» Рик огляделся, а потом заглянул в один из шалашей. «Нет, Марти, они приняли самое разумное из всех возможных решений, и ушли». Он прошелся еще немного, вновь осматриваясь и заглядывая в домики. «Коротышки прекрасно поняли, что им меня никогда не одолеть. Так что?» Рик остановился и спокойно взглянул на мальчика. Тот озадаченно и раздосадованно посмотрел на Рика, нахмурившись. «Так значит, ты прогнал их, Рик, и они ушли, потому что ты напугал их. Это же нехорошо, это плохо». «Плохо?» Рик вздернул бровью и скривил уголок губ, а затем отвернулся, немного обиженно встряхнув головой. «Да я им настоящее одолжение сделал, Марти. Вспомни, что там говорил тот сфинкс насчет болот. Что он говорил, Марти? Что он говорил?» Растерянно повторил Марти уже тише, прикладывая палец к губам. «Что, уровень топи поднимется, и вся эта роща так или иначе погибнет, когда земля будет отравлена, и если миглиты не уйдут?» «А-а-а!» Наконец просиял ребенок, приходя к осознанию истинного смысла деяний Рика. «Именно», — хмыкнул Рик, перехватывая рукоять лопаты и вновь поглядывая на собеседника. И я это сделал абсолютно бесплатно. Бесплатный урок выживания от старины Рика. Интенсив, можно сказать, жестокий и поучительный. Ну, Марти, что скажешь, кто из нас лучший учитель, я или тот кошак? Спросил он, двигаясь с места в сторону болот. Ну, сфинкс был хорошим, ответил мальчик, следуя за Риком. И до неприличия добрым. Да, да. Только вот за все то долгое время никто из тупиц ничему у него не научился, Марти. Люди учатся чему-либо и начинают действовать только когда жизнь припирает их к стенке, не оставляя выбора, и как следует дает по яйцам. По яйцам, сталкиваясь с проблемами, неприятностями и несправедливостью, мы растем как личности, нас становится все труднее и труднее убить. Мы учимся бороться, ничего дельного не получится, если нас будут лишь гладить по голове и растить в теплице. У миглитов есть шанс, раз они поняли, как выглядит настоящее зло. А доброта и терпимость – это все чушь кошачья. Ничему полезному и доброму они не учат. Порой следует быть жестче и злее, и это принесет намного больше добра, чем ты думаешь. Ну-с, Марти, раз нам больше некому тут мешать чувствовать себя комфортно, пойдем займемся наконец делом. Личинки сами себя не выкопают. На болотах их вновь ждала довольно монотонная и не очень приятная, но вместе с тем не опасная работа. Зажав в зубах смолящую сигарету, Рик выкапывал личинок, а Марти в перчатках закидывал их в колбу. Он думал о словах Рика о миглитах, пытаясь представить, где они могли быть теперь и чем могли заниматься на новом месте, попали ли в беду или же процветали. Оставалось только гадать и надеяться, что с ними все хорошо. Также мальчик думал про семью из В-022, думал о том, почему они так резко ушли и даже толком не успели с ним попрощаться, вернутся ли когда-нибудь еще и все ли с ними будет в порядке. Да и сам Марти был слишком взволнован с утра и не мог как следует подумать обо всем этом раньше. В свою очередь мерный и не требующий никакой мозговой активности процесс выкапывания личинок отлично настраивал на подобные размышления. Когда колба была уже почти полностью заполнена, Рик услышал странный плеск и бульканье позади себя. Ему было достаточно слегка обернуться, чтобы боковым зрением увидеть движение чего-то крупного и определенно неприятного. Его глаза резко округлились, он быстро выплюнул свою сигарету на землю. «Марти, беги, валим отсюда нахрен!» Вдруг вскрикнул он, бросая лопату и срываясь с места. Находящийся все еще внутри своей собственной головы Марти замешкался, не сразу понимая, что от него хотят. Сзади него возникло из ниоткуда огромное коренастое существо с короткой шеей и вытянутой мордой, которая оканчивалась круглой пастью, кишащей черными длинными щупальцами, похожими на те, что торчали из болота тут и там. Марти обернулся назад. Превосходящие размерами даже африканского слона, оно стояло на четвереньках, будучи все в грязи, будто только что вынырнуло откуда-то со дна болот. И было видно, как оно группируется, прицеливаясь и готовясь к броску. «Да твою ж налево, Марти, не тормози!» Локоть мальчика крепко сжали пальцы Рика, чуть кольнув когтями через майку. В следующее мгновение Рик сдернул его с места и круговым движением метнул подальше, как атлетический молот, так, что тот, упав со вскриком, еще и прокатился по мягкой земле по инерции, на некоторое время теряя спасителя из виду. «Мразь, тварь, мразь!» Марти лишь слышал голос дедушки, выплевывающие слова как резкий отрывистый лай. Затем мальчик все же поднял голову, приподнявшись на локтях, и увидел самое страшное. Рик оказался пойман. Черное щупальце крепко обмоталось вокруг его руки, пытаясь притащить поближе к зверю. Тот упирался ногами в рыхлую землю, активно сопротивляясь и уже протягивая другую руку за оружием. Однако вторая кисть точно так же оказалась захвачена и зафиксирована, а еще через несколько мгновений щупальца уже оплели все его конечности, легко отрывая от земли и довольно быстро приближая к пасти хищника. Парализованный происходящим, Марти онемел. Он смотрел, как Рик извивался и пытался вырваться, но все его попытки оказывались абсолютно бесполезными. Старик чувствовал, как языки твари оплетаются вокруг ног и как особо верткие проникают под одежду в попытке посильнее зацепиться. Они были склизкими и, как ни странно, холодными, что ощущалось еще более мерзко на коже. Рику оставалось только рычать и шипеть, ища взглядом на морде существа те сенсорные органы, которые заменяли ему привычные глаза. Он даже смог укусить щупальца, но затем пара проникла в рот, после чего почти сразу к ним добавились еще несколько, немилосердно залезая в лицевые щели и намертво фиксируя даже челюсти. В этот момент он почему-то подумал о том, что ему повезло биологически не испытывать рвотный рефлекс от подобных касаний. Тем временем его уже затягивало все глубже в пасть. «Рик!» Наконец вскрикнул Марти, вскакивая с земли и сначала порываясь вперед, но тут же отскакивая назад в осознании, что совершенно беспомощен и не может ничего сделать, чтобы помочь. Он заметался, то подскакивая ближе, то вновь боязливо отбегая, испытывая двойственное желание что-нибудь сделать и держаться как можно дальше от страшного хищника и его загребущих языков. «Нет, Эрик, Рик!» Тот, кажется, сделал попытку обернуться и дернуться посильнее, услышав полный слез отчаяния детский голосок. Но это ему не помогло. Спустя всего несколько секунд Рик исчез из виду вместе с щупальцами. Хищник сам стал жертвой. Сытая тварь задрала голову вверх, а затем стала тонуть обратно, уже не проявляя интереса к Марти и все глубже и глубже уходя в черную трясину до тех пор, пока не занырнула полностью, оставив после себя лишь крупные булькающие пузыри, которых со временем становилось все меньше. Ноги подвели маленького Марти и подкосились, заставив упасть на землю в нескольких метрах от черты топи, за которую Рик ему наказал не заходить. Сидя на земле, мутным взглядом он посмотрел на черные пузыри на неровной глади болота, не в состоянии поверить в то, что это произошло, что Рика больше нет, так как оно сожрало его заживо и утащило на самое дно, по его вине. Спустя еще несколько мгновений мальчик осознал, что застрял тут, в этом мире, совершенно один, так как портальная пушка канула в лету вместе с Риком. Он задышал часто и хотел зарыдать и закричать во все горло, но потом его взгляд скользнул по туманной дали болот, созерцая торчащие тут и там пучки щупалец, которые они раньше ошибочно посчитали за растения. Их было много, они были повсюду, по всей видимой плоскости топи. И под каждым таким пучком языков сидела вот такая же голодная тварюга, которая может вылезти со дна в любой момент, когда посчитает нужным, когда почует или услышит свою добычу. Марти крепко зажал рот обеими ладонями, беззвучно крича от животного ужаса, с которым он был совершенно не готов встретиться лицом к лицу. Это было страшнее, чем сказки, страшнее, чем оборотни и ведьмы, чем лютый Рик в момент, когда он пожирал людей и животных. Марти почувствовал резкую тошноту, однако не смог ничего выплюнуть, так как не завтракал, в отличие от некоторых. В этот момент он ощутил себя максимально несчастным, ничтожным и совершенно бесполезным от того, что не смог никак помешать ужасным вещам и ничего не сделал, чтобы спасти Рика от ужасной гибели. Теперь его нет. 10. Верный друг. Скользкая холодная плоть сковала движение Рика, туго сжав его тело и с неприятным хлюпаньем обтираяся лицо и руки. Щупальца уже давно отпустили конечности и голову, а вот движение вниз по ощущениям все еще продолжалось и было бесконечно долгим. По счастью, Рик успел глубоко вдохнуть, прежде чем болотный монстр проглотил его окончательно. Так, успокоиться. Паника жрет кислород. Не двигаться, не сопротивляться. Движения тоже жрут кислород. Не дышать, надеяться, что пищевод не километровый, иначе хана. Он давал мысленные команды и указания сам себе, стараясь как можно больше взять ситуацию под свой контроль. Его сердце вскоре и правда замедлилось, качая кровь уже не так быстро. Дальше он предпочел сразу заняться научным процессом, чтобы не думать о том, как сильно ему хочется вдохнуть или выдохнуть. Это растение или животное? Почему оно не нападало раньше? Почему только сейчас? Спустя некоторое время его ноги все же почувствовали некоторую свободу, и с мокрым хлюпаньем его наконец выдавило в желудок твари. «Хорошо», — подумал Рик хладнокровно, все еще не открывая глаз, но стараясь принять удобное и устойчивое положение, упираясь в довольно жесткие мясистые стенки ногами и локтями. «Приступаем ко второй фазе». Далее он залез под свой вымокший рукав и на ощупь нашел один из браслетов, ища на нем нужную кнопку. После нажатия последовал неприятный укол, вводящий в вену немного голубой сыворотки, той самой, что Рик давал своим жертвам на допросе. «Проблема с дыханием решена», — отчитался он мысленно и, наконец, принялся стирать слизь со своих глаз, доставая портальную пушку и освещая окружающее пространство мягким зеленым свечением ее колбы. Видеть он лучше не стал, потому что в следующую же секунду ему на лицо брызнула новая порция жидкости, вырвавшаяся из одной из пор, которыми были покрыты черные стенки желудка. «Твою ж, бля!» Судя по плещущим звукам вокруг, желудочный сок постепенно вырабатывался и скапливался внизу, медленно, но верно поднимая свой уровень до опасного предела. Действовать нужно было быстро, хотя насчет этого Рик не очень переживал, потому что это было дело буквально 2 секунд, и поэтому он не отказал себе в том, чтобы еще и взять соскоб для исследований, немного желудочного сока, еще какую-то хрень. Ученый бережно запихивал все по маленьким колбочкам, которые всегда валялись у него в карманах на случай вроде этого. И лишь потом, наполовину видя, наполовину не видя, он согласился с собой, что пора бы выбираться отсюда, и стал настраивать портальную пушку на короткое перемещение. Когда бедный маленький Марти уже начинал горестно строить планы насчет своего ближайшего незавидного будущего на этой планете, где-то сверху заплескался зеленый портал, из которого лицом вниз рухнул весь покрытый слизью Рик, упав на землю неподалеку от мальчика. Тот закричал от волнения и искренней истерической радости, силясь поверить в то, что Рик живой, и он действительно видит его вновь, пусть и в таком неприглядном виде. Он бросился к нему со всех ног. «Рик, ты живой?» Он все еще плакал, не в силах успокоиться. Когда Марти оказался достаточно близко, Рик схватил его одной рукой за ворот желтой футболки и притянул к себе, на мгновение заставляя заткнуться от замешательства и перестать рыдать. Затем Рик вытер свои глаза этим самым элементом сухой и относительно чистой одежды, принадлежавшей внуку, и поднял голову, смотря на мальчика снизу вверх и отплевываясь от кисло пахнущей слизи. Не того чудовища боялись эти коротышки. «Ох, не того», — сказал он, а затем привстал и сел лицом к болотам, указывая рукой вдаль. «Зато я теперь знаю, что это за штуки, Эрик». Проскрипел Марти и подтянул на себя край испачканной футболки, шмыгая носом и едва не поддаваясь желанию покрепче обнять чудесным образом спасшегося Рика. Тот вновь взглянул на него, прищуриваясь от того, что глаза все же немного щипало. Он видел, как дрожат порозовевшие ноздри и подбородок мальчика. «Да не реви ты, мелочь!» «Все уже», — вздохнул он, подкатывая глаза и качая головой. «Че ты ню не развел? Я слишком умный для этого дерьма. У меня есть портальная пушка». Немного отдышавшись, Рик поднялся на ноги, с отвращением осматривая себя и руками прилизывая склизкие волосы к голове. «Бляха! Вот тварь! Теперь я весь в этой дряни! Я тут неподалеку озеро видел, из которого меглиты воду пили. Давай сходим туда, я хоть немного отмоюсь от желудочного сока. Не хочу потом дома полы мыть, когда пройдусь по ним». «Ха, хорошо, Рик», — пропищал Марти, вытирая руками слезы и боязливо оглядываясь. «Возьми личинок», — приказал старик сухо и спокойно, заставляя Марти накинуть на свои плечики лямки почти полного стеклянного цилиндра, что был чуть ли не больше него самого. Затем Рик подобрал лопату, кладя ее на плечо, и еще раз оглянулся в сторону болота, созерцая, как черные щупальца вновь выныривают из трясины, чтобы замереть на месте. Затем он показал средний палец, потряхивая им в воздухе и шипя тихо сквозь зубы. «Сука!» Марти проследил за его взглядом. Заприметив черные щупальца вдали, он поежился и поджал губы в напряжении, тут же отворачиваясь и ожидая, когда и в какую сторону направится Рик. Банка с личинками-лямками давила на плечи, отчего мальчик их постоянно одергивал, стараясь хоть как-то облегчить нагрузку. От его майки теперь неприятно пахло, после того, как Рик вытерся о ее край. Около озера обстановка была совершенно иной, намного более светлой и гостеприимной, будто это был совершенно другой мир. Голубая от небесного цвета водичка, обрамленная золотистой чертой песка, была чиста, спокойна и безмятежна. Рик встал на мелководье, прямо ботинками в воду, а затем наклонился, тщательно умывая лицо, а затем по очереди выжимая рукава от слизи. Он что-то бормотал и иногда недовольно фыркал. Марти спешно стянул с себя лямки и максимально осторожно поставил банку на песок, едва заметно выдыхая от напряжения и усталости. Он посмотрел вокруг, взглянул на воду и выдохнул снова, но уже скорее от облегчения, нежели от стресса. Мальчик присел неподалеку от Рика, поджав коленки ближе к груди и стал водить пальцем по золотистому песочку, вслушиваясь в бормотание старика и иногда поглядывая на него же или по сторонам, все еще боясь, что в любой момент что-то страшное сможет с ними произойти. Рик, мы же пойдем домой, мы же не будем их искать, кваих, меглитов». «Да нафига», — ответил тот, наклоняясь вниз головой, чтобы выжать свои волосы. Мальчик быстро закивал, обрадовавшись, что они какое-то время не будут возвращаться в это измерение, втайне надеясь, что это какое-то время затянется навсегда. Да-да, действительно. Марти все так же продолжал озираться по сторонам, будто чувствуя, что все не может так быстро закончиться, и что еще одно мгновение, проведенное на этой планете, будет стоить им их жизни. Вот-вот появится это жуткое существо и проглотит их обоих. Мы скоро пойдем, всему свое время. К тому же, куда ты торопишься, Марти? Рик вновь поднял голову и обернулся, делая шаг к берегу. Мы в чудесном оазисе, Марти, где ничто не грозило коротышкам, должно быть, веками. А если бы грозило, они бы сразу сказали об этом. Если бы те черные штуки из дешевого японского мультика сомнительного содержания умели выходить из болота, они бы уже давно были тут. Марти опустил смущенный и расстроенный взгляд вниз. Он совсем не хотел выглядеть трусишкой перед Риком. Проведя пальчиком по золотистому песку еще раз, он сделал еще несколько абстрактных узоров, а затем стер их все ладонью и поднялся. «Ты тут можно плавать, Хаэм», старик пожал плечами, а затем сделал еще шаг к берегу, обходя Марти стороной и смотря на него довольно строго. «Тут мелко, хотя эти вот охотно купались тут», затем он сделал паузу, отводя хмурый взгляд в сторону. «Ты ведь не вызывал к нам наряд помощи с цитадели?» «Че что?» Тот удивленно, чуть ли не испуганно посмотрел на Рика. «А чем ты?» Тот еще больше нахмурился, сжимая губы в полоску. «А ты даже не знал, что так можно. Это не всегда работает, но шанс есть. С пейджера ты ведь не попытался даже?» «Да», он вздохнул, снова осторожно трогая свои глаза подушечками пальцев и прищипывая себя за переносицу. «Слушай, это уже второй раз. В этот раз мы легко отделались, но черт возьми, Марти, когда я говорю «беги», тебе следует бежать, неважно, что происходит и почему, потому что с большой вероятностью происходит какой-то пиз, опасность. Поверь мне, Марти, если я бегу, мне лучше верить». На глазах ребенка вновь проступила влага, он лишь сильнее поежился, чувствуя себя в край виноватым из-за того напора, с которым Рик давил на него, пусть даже и обоснованно. Он обхватил себя руками и сделал шаг назад, опуская голову. «Я правда не знал». Рик сделал еще несколько шагов, окончательно выходя из воды на берег и уже подумывая, не перегибает ли он палку, но все еще продолжая наседать. «Твое счастье, что у меня из-за всего этого появилась мотивация изучить этих тварей поближе и написать статью на Википедию. Но так могло и не быть, так что в следующий раз». Правый глаз Рика заслепил яркий белый блик, вырвавшийся из густых кустов, что росли неподалеку. В первые несколько секунд увлеченный своим монологом Рик не обращал на него никакого внимания, зачем-то желая еще раз блеснуть перед Марти своим опытом и возможностями, сам не понимая зачем. Лишь когда его голова чуть сместилась, и отсвет пропал из виду, Рик замолчал и замер, неожиданно осмыслив, что в кустах нечему так ярко блестеть. Прервавшись на полуслове, он резко повернул лицо в сторону кустов, а затем совершил такой же быстрый машинальный прыжок прочь, даже не успевая вскрикнуть, потому что в ту же секунду раздался глухой выстрел, после которого вокруг длинных ног Рика обмотались путы, ударяя весьма ощутимым электрическим разрядом, заставившим его упасть на песок и закувыркаться в судорогах, оскалившись. Марти вздрогнул от резкого перемещения Рика в пространстве, однако даже не успел осознать происходящее и адекватно отреагировать на новую беду очередным испугом, как вновь встал в ступор. Он просто стоял и смотрел на то, как Рик несколько секунд бился на земле в агонии, пока не замер на месте без сознания, и пока снаряд не перестал бить его током. В кустах за спиной Марти раздался шорох, после чего оттуда вышли два рослых, но довольно утонченных существа, целиком и полностью облаченные в бронированные костюмы, которые постепенно меняли свою окраску с защитных цветов до черно-синих. В этих костюмах, скрывавших под шлемами даже их вытянутые тонкие морды, они были как близнецы. Оба прошли мимо Марти с двух сторон, будто не обращая на впавшего в оцепенение мальчика внимания и устремляясь к лежащему на земле Рику. Один из них нес в руках какое-то замысловатое оружие, из которого, скорее всего, и была выпущена проща. «Я думал, мы тут ради сфинкса», — сказал он. «Забудь о нем, у нас тут есть кое-что интереснее. К тому же, его уже давно тут нет. Мы попросту теряем время, выслеживая его». Существа подошли ближе, склоняясь над Риком. «Не слишком ли стар?» — спросил один из них, тот, что был с оружием, когда второй перевернул Рика на спину, присаживаясь на корточки. «В первую же минуту загнется. К Кто вообще захочет ставить на старика? Босс не оценит. Не, взгляни на эти зубы, сказал второй, крепко прихватывая Рика за подбородок, а затем отодвигая нижнюю губу большим пальцем. Видишь, спросил он, перехватывая голову удобнее, чтобы раскрыть челюсти сильнее и рассмотреть зубы со всех сторон. Это хищник. Пусть я таких не видел раньше, но точно могу сказать, что он будет сражаться до последнего вздоха. Он весь покрыт какой-то фигней. Судя по всему, это следы недавней борьбы с более крупным хищником. Имеются свежие ранения на голове. Посмотрим, что у нас тут, продолжил охотник, вновь кладя бесчувственное тело на землю, чтобы осмотреть изнанку халата. Куча оружия. Дружище, мы сорвали куш. Он профессиональный воин. Марти смотрел на то, как существа изучают Рика, как охотничий трофей, проверяя его качество и пытаясь угадать его дальнейшую ценность для своих неизвестных целей. Мальчик медленно хлопал глазами, пытаясь уместить в голове все, что только что произошло, потому что событий случилось слишком много, и они были столь переполнены эмоциями, что на все просто не хватало места. Все это было слишком нереально, чтобы быть правдой, но постепенно сознание все же стало возвращаться к нему, а взгляд забегал между Риком и двумя схватившими его существами. «Уверен, ладно, это уже больше похоже на правду», — говорил один из охотников. «А что делать с детенышем?» Тот взглянул на Марти, приходящего в себя и ужасающегося произошедшим. «Эй, мелкий, ты это его детеныш?» Незнакомец обратился к нему, кивая на Рика. «Ты не обязан идти с ним на арены. Можешь остаться тут и ждать, пока он вернется. Или не вернется», добавил второй. «Это уж как сложится». «Арены? Не вернется?» переспросил Марти растерянно, едва увязывая сказанные ранее слова хоть каким-то смыслом. Они очень сильно пугали его, даже больше, чем сам факт внезапного появления этих существ. «Че что? Кто вы? Что случилось с Риком?» спросил он тревожно и подшагнул чуть ближе. Рик глухо простонал, все еще находясь в бессознательном состоянии после удара током, но как будто откликаясь на свое имя. Тот из охотников, что был с оружием, подошел к Марти почти вплотную, а затем склонился к нему. «Он будет сражаться на арене с другими бойцами, пока в живых не останется только один победитель. Мы надеемся, что он выживет, потому что тогда наш босс получит больше денег, и мы получим больше денег тоже. Но бои на аренах порой так непредсказуемы, что возможен любой исход, в том числе фатальный, то есть смертельный. Но это же плохо. Ты так нельзя», пролепетал Марти. «Это бизнес, крошка. Деньги и репутация. По правилам арены», продолжало существо, «когда он победит, мы вернем его туда, откуда взяли. Но если он проиграет и умрет. А ты нам без надобности. Ты маленький и слабый, ты останешься тут, в безопасности. Так что, малыш, лучше попрощайся с папой на всякий случай», закончив свою речь, оно вернулось обратно, чтобы помочь коллеге. «Тут у тебя есть под боком еда, пресная вода, пещера неподалеку. Ты запросто выживешь тут, парень. Ничего личного, детеныш, мы просто делаем свою работу». Вселенная была действительно жестоким и опасным местом, как и говорил Рик, местом, полным несправедливости и страданий. Теперь Марти чувствовал это на себе. Сквозь пелену вновь проступающих слез он смотрел на то, как охотники изымают у Рика все его оружие, снимают все приборы с рук, избавляя от всего, что могло нести опасность. Совсем недавно он был таким большим, таким мудрым и сильным, а теперь без сознания, весь в грязи и песке, прилипшим к одежде, он стал абсолютно беззащитен и беспомощен, он стал просто трофеем, товаром, игрушкой в чужих еще более жестоких руках, чем его собственные когтистые руки.